Глава 8. Гори, гори, моя звезда. Конечно, стартовали мы в космос в режиме жесткой экономии и исключительно собственными силами. На первых порах перед нами стояла главная задача — подтвердить бизнес-модель с нашей веб-студией, понять нужную нам структуру компании и создать собственный механизм работы. Офис мы сняли в мансарде торгового центра на окраине города. Это было помещение в 25 квадратов с окном в 5-метровом потолке и гипсокартонными стенами, оклеенными обоями под покраску. Мы провели стационарную телефонию и интернет, купили 3 самых дешевых стола и кресла в IKEA, принесли свои ноутбуки, а также зарегистрировали ООО. В таких спартанских условиях и начали работу, взяв за основу технологию Гаранта. Паша, отдел телемаркетинга, писал и тестировал скрипты. Женя, отдел продаж, готовил презентацию. Я же отдел разработки, упаковывал наше портфолио и ценовую политику, учил ребят азам создания сайтов. Практически все выглядело следующим образом. Паша приходил в понедельник, открывал желтые страницы, справочник, который в те годы являлся основной клиентской базой, методично забивал название компании в поисковик и проверял, есть ли у них сайты и в каком они состоянии. В итоге у нас был список, разбитый на 2 категории. В первом варианте мы предлагали создать сайт. Во втором – улучшить его, поскольку, как я уже говорил, в те годы многие сайты были кривые, зачастую их делали на коленке доморощенные программисты. Затем Паша в течение 4 дней обзванивал потенциальных клиентов с целью назначить встречу, делая по 3-4 десятка звонков в день. Как правило, он добивался поставленной нами контрольной цели – договориться о 2 аудиенциях. На втором этапе к делу подключался Женя, который ехал к клиенту и проводил презентацию, по итогам которой заказчики принимали решение в течение недели или 2. После подписания договора наступал мой черед. Я проговаривал с клиентом его видение сайта, содержание и дизайн. Первую сделку мы заключили через 2 недели после открытия веб-студии. Затем еженедельно продавали 1-2 сайта. И за 3-4 месяца в общей сложности получили более 10 клиентов. Конечно, наши сайты были незамысловатыми. Я, будучи самоучкой, сам разрабатывал их, делал дизайн и верстал. Но в то время рынок требовал именно такой простой и понятный продукт. Итак, наша гипотеза подтвердилась, механизмы разработали, поэтому к концу 2004 года мы сняли новый офис и начали набирать штат. На этот раз перебрались в Приморский район на Сердобольскую улицу, расположенную недалеко от метро «Черная речка». Впрочем, и тут решили не шиковать и выбрали офис в старом облупленном здании бывшего завода с недорогой арендой и единственным грузовым лифтом. Зато само помещение было уже почти роскошным, целых 80 квадратных метров, разделенных гипсокартонной перегородкой на 2 комнаты с 2 окнами в каждой. Большую мы отдали телефонистам и продажникам, а маленькую я взял под отдел разработки. Женя и Паша в свои отделы набрали по 2 сотрудников. Я же нанял проект-менеджера и этакого разнорабочего от IT, специалиста, который выполнял простые задачи по верстке, дизайну и контенту. Более сложные вопросы решали дизайнер и верстальщик на аутсорсе. Так, к концу 2004 года наша Astra Media Group насчитывала 10 человек. А дальше начались рабочие будни, в которых мы последовательно и неотвратимо наступали на все грабли, расставленные на пути начинающих предпринимателей. Нет, мы не были бестолковыми. Просто в те годы в России не существовало адекватного бизнес-образования или тренингов, поэтому знания приходилось получать опытным путем. К тому же ниша, в которой мы работали, находилась тогда в нашей стране в зачаточном состоянии. Ну и, наконец, мы были молоды и имели небогатый жизненный опыт. Когда мы начали понимать, что наш продукт интересен рынку, то стали набирать сотрудников ударными темпами. К концу 2005 года у нас в штате было уже 17 человек. Женя приводил своих знакомых и переманивал ребят из Гаранта. Паша привлекал к нам свои ценные кадры. Я же подтянул в нашу Астру своего друга Сергея Тарасова, того самого, кто помогал мне в институте сдавать высшую математику, и на которого во время учебы я смотрел снизу вверх. Но теперь наши роли переменились, а мой лучший институтский товарищ никак не хотел этого понять. «Серег, ну сколько можно торчать на сайте Лебедева?» — устало спрашивал я. У нас в пятницу дедлайн по промтехкомплекту, а ты его еще даже не начинал. Не парься, Кир. Все успею, там делов-то. Расплюнуть, лениво отвечал Серега. В четверг все сделаю. А если я не буду изучать Тему, то мы его студию, как ты хочешь, не переплюнем. Лебедев бог. Мы вообще никого не переплюнем, если ты так будешь работать, в который раз повторял я. В пятницу сайт надо сдать, а не начать. Там дизайнер еще менюшку не отрисовал, стоял на своем Сергей. И вообще, работу ты фигово поставил. И столы тоже плохо. Столы чем тебе не угодили, спрашивал я. Почему я должен в стену смотреть, а любой продажник может мой монитор разглядывать, капризничал Сергей. Да кому нужен твой монитор, возмущался я. И продажники к нам раз в день заходят. К тому же, по-другому мы все просто не уместимся. А меня это бесит. Вот на прошлой работе у меня столы как надо стояли. Хорошо, сдавался я. Сделаешь свой проект, развернем твой стол. Другое дело, говорил обрадованный Серега. Да, в пятницу меня не будет. Есть делишки поважнее. Такие выматывающие диалоги происходили у нас с ним каждую неделю. Сергей действительно талантливо делал за несколько часов проект, рассчитанный на неделю. Но своим необязательным посещением рабочего места и пренебрежением к срокам, а также общим негативом по отношению к компании, он заражал коллектив и, разумеется, снижал мой авторитет руководителя. Но уволить его у меня рука не поднималась. Вообще история с друзьями на работе здорово сказывалась на общей дисциплине и, безусловно, отражалась на наших финансовых показателях. А с деньгами у нас было откровенно плохо. Несмотря на то, что за первый год работы мы продали больше 100 сайтов общей стоимостью 3,22 миллиона рублей, наша Астра была похожа на вечно голодного прожорливого исполина, постоянно требующего новые порции еды. Все появляющиеся деньги вкладывались в компанию. Дошло до того, что мы перестали платить себе зарплату, но эффекта, увы, не увидели. Более того, проблемы нарастали, как снежный ком. Впервые мы с Женей и Пашей серьезно обсудили их на корпоративе по случаю нового 2006 года, который отмечали в ресторане недалеко от офиса. «Ребята, а мы молодцы!» — с воодушевлением сказал Женя за партией в бильярд. «Всего за год такие мощные результаты. Маховик раскручивается». «Одни мои девчонки чего стоят?» — начал за здравие Паша. «Только вот, парни, если этот маховик не раскрутится в ближайшие 2 месяца, мне не на что будет на работу ездить, в буквальном смысле». «Не бойся, Паш, прорвемся», — пытался я успокоить друга. «Вы-то с Женькой, может, и прорветесь», — продолжил за упокой Паша. «У тебя Вика работает, к тому же тачка есть, в случае чего натаксуешь. А у Женьки бабок вообще куры не клюют, только я один в том самом заднем месте». «Ну что ж, парни, коль пошла такая пьянка», — забил я последний шар в лузу, — «нужно кое-что обсудить». Женя и Паша молча смотрели на меня. «Наша разработка не окупается», — начал я. «Нужно срочно поднимать средний чек и решать кадровый вопрос». «А что с ним не так?» — удивленно спросил Женя. «У меня в отделе из-за экономии в основном фрилансеры», — начал я объяснять. «В итоге мы делаем посредственные сайты, а клиенты у нас крупные пошли». «И что ты предлагаешь?» — положил кий на стол Паша. «Нужен арт-директор в офис, который будет круто дизайнить и управлять фрилансерами. А еще нужны 2 сильных программиста, чтобы усилить нашу пропускную способность. И контентщик нормально необходим, как воздух». «Так ты же у нас этим всем занимаешься», — удивился Женя. «Да, но сейчас мы вышли на тот уровень, где моих знаний не хватает», — честно ответил я. «Нам нужны крутые профессионалы, чтобы убрать бутылочное горлышко нашего отдела разработки». «Да куда же мы их посадим?» — взволновался Паша. «А денег откуда столько возьмем? Мы же и так еле тянем». «А ведь Кир дело говорит, Паша», — задумчиво произнес Женя. «Мы действительно здорово тормозим. Обещаем клиентам управиться за 1-1.5 месяца, а по факту получается 2-3. И продаем больше, чем можем сделать». «Вот именно», — согласился я с Женей. «А если мы ускоримся, то и деньги появятся», — продолжал Женя. «И мои ребята смогут больше продавать. А вот с офисом, да, вопрос». «Да в чем? Новый нужен? Мы и так друг у друга на коленках сидим», — воодушевленно начал я. «Может, вы и правы», — растерянно посмотрел на нас Паша. «Но денег нет совсем. Надо что-то кардинально менять». «Так мы и меняем», — улыбнулся Женя. «Давайте, парни, за новый офис и через тернии в 2006-й», — поднял я бокал своего любимого портера. Однако в новом году мы продолжили свою тактику неоправданного раздувания штата и набора в команду друзей и знакомых. Мы по-прежнему не знали себестоимость наших сайтов, а проекты становились сложнее и, соответственно, росла стоимость разработки. Мы снова вкладывали все средства в развитие компании, но в итоге совсем перестали получать прибыль, а затем и вовсе ушли в минус. Конечно, мы успокаивали себя тем, что вот-вот завоюем рынок, и все наши инвестиции окупятся с лихвой. Но долги росли, хотя на них мы поначалу не обращали внимания. Ведь у нас был Женя, у которого всегда можно было взять взаймы. Я же верил в свою Астру и фактически дневал и ночевал на работе. Чем, как сейчас понимаю, здорово обижал Викторию, хотя она не давала мне этого понять даже намеком. Как-то раз в пятницу вечером я забежал в общагу, где мы с Викторией продолжали жить, несмотря на окончание института. В комнате меня встретил умопомрачительный запах моей любимой курицы в сливках и улыбка Виктории. «Привет, у меня все готово», — весело сказала она. «И бутылочка савиньона уже в холодильнике. Отметим выходные?» «Нет, Вик», — ответил я. «На минутку забежал. Меня ребята ждут». «Кирилл, рабочий день и неделя закончились», — грустно сказала Виктория. «А ты снова уходишь. Я обещал парням бильярд, если они закроют сделку с фабрикой окон», — объяснил я. «Прикинь, они закрыли. Договор на 62 тысячи подписали. Это наш самый крупный чек». «Это, конечно, заявка на победу», — начала Виктория. «Но у тебя каждую пятницу повод. То сайт сдали, то сделку подписали. Может, на этот раз отметим вдвоем дома?» «Обязательно», — чмокнул я ее в щеку. «Только завтра. Сегодня никак. Какой же я руководитель, если не держу своего обещания?» «Ладно, давай завтра», — грустно вздохнула Виктория. «Но пока ты не убежал, хочу кое-что обсудить». «Я весь внимание», — ответил я. «Кирилл, я про квартиру», — сказала Виктория. «Мы уже 2 месяца говорим про ипотеку. Сейчас появились хорошие условия. Надо брать», — решительно сказал я. «А мы потянем?» — внимательно посмотрела на меня Виктория. «Конечно», — с улыбкой ответил я. «В крайнем случае буду больше таксовать. И на ремонте сэкономим. Сам сделаю». «Ладно, беги», — вздохнула Виктория. «А я пока варианты посмотрю». Я действительно верил, что наша Астра продерется через все тернии, поэтому легко согласился на ипотеку. К тому же квартирный вопрос уже давно было пора решать. Поэтому, дав Виктории отмашку на кредит, я с чистым сердцем отправился в бильярдную. К тому времени Астра Медиа Групп окончательно превратилась в тусовку хороших знакомых, а не в компанию с четко работающими бизнес-процессами. Каждый третий в нашем офисе был чей-то друг, однокурсник или знакомый знакомого. Понимая важность морального климата в коллективе, я всегда выступал за совместные походы в бане, бильярдную или ресторан. Но, увы, не сразу увидел минусы такой стратегии с точки зрения финансового результата. Тем временем подошло лето 2006 года, и я почувствовал, что чертовски устал. Что было объяснимо. В отпуске я не был 2 года с момента запуска Астры. У Виктории же в это время появилась окошко. Она закончила работу в «Авангарде» и собиралась выйти в солидный «Трансойл». Так что решение махнуть на море мы приняли мгновенно. Сразу же определились и с местом. Лазаревское. В этот курортный поселок на берегу Черного моря мы заезжали за несколько лет до этого, когда ездили знакомиться с родственниками Виктории в Краснодар. И он нам очень понравился. Не было и проблем с транспортом. За пару месяцев до поездки я, наконец, поменял своего старичка-пыжика на Saab 9.5, чудо шведского автомобилестроения. Машину мне посоветовал отец. Этот достойный во всех смыслах аппарат представительского класса продавал его коллега. Мощный, с турбированным двигателем седан обладал роскошным кожаным салоном, системой климат-контроля и автоматической коробкой передач. Разумеется, перед таким красавцем устоять я не мог, несмотря на его слишком высокую для меня цену. Однако идеальное состояние машины и возможность рассрочки не оставили мне выбора. Так что испытать этот болид на дальнем расстоянии, а от Петербурга до Лазаревского более 2000 километров, сам Бог велел. Стартовать решили в пятницу после работы, о чем я сообщил в офисе за пару дней до отъезда. К нам тут же присоединились Сергей и Дима. Решив совмещать приятное с полезным, мы взяли ноутбуки, пообещав себе, что с утра будем работать, а вечером отдыхать. С тем и стартанули, отработав пятницу. Это была насыщенная, увлекательная поездка, и вместе с тем тяжелая для меня. Практически всю дорогу рулил я сам. У Виктории был слишком маленький водительский стаж, а у ребят прав не было и вовсе. Так что вместо того, чтобы любоваться знакомыми изумительными пейзажами родной Воронежской области, я смотрел исключительно на дорогу, лишь краем глаза отмечая, как меняется природа по пути на юг. Поскольку у нас было всего 10 дней, от Питера до самого Лазаревского я гнал без остановок. Сделав лишь небольшой привал в придорожной забегаловке в Ростовской области. Не знаю, повлияла ли на меня усталость, но тамошний шашлык показался мне самым вкусным и сочным в жизни. К 8 утра на следующие сутки мы финишировали в Лазаревском, где тут же на подъезде к поселку сняли жилье в 5 минутах ходьбы от моря. Парни с Викторией отправились на разведку, а я завалился отсыпаться за все полтора дня непрерывного вождения. Уже вечером мы сидели в уютном ресторанчике с видом на море. 10 дней отпуска пролетели как миг. Отлично отдохнули, не менее ударно поработали дистанционно. И я понял, что не обязательно каждый день сидеть в офисе. Можно совмещать работу и отдых. Поэтому в дальнейшем мои отлучки от рабочего места происходили на более длительное время и отдаленные расстояния без ущерба бизнесу. В общем, в Питер мы вернулись отдохнувшими. Виктория вышла в Трансойл, крупнейший перевозчик нефти. Как и в «Авангарде», на новом месте она занималась бухгалтерией и финансами, но на этот раз работала в SAP, очень сложной и дорогой немецкой системе оцифровки и автоматизации деятельности крупных компаний. Помимо интересной работы, Виктория получила высокую белую зарплату и достойный соцпакет. Так что буквально через несколько месяцев мы взяли ипотеку на однушку в 31 квадрат в строящемся недалеко от моих родителей доме на проспекте Наставников. Я с уверенностью смотрел в будущее, несмотря на проблемы компании. Мне казалось, что еще чуть-чуть, еще рывок, одно последнее усилие, и мы, наконец, вылетим Астрой в космос. Но, как выяснилось, Женя и Паша мой энтузиазм не разделяли. Первым не выдержал Павел. В конце лета 2006 года мы втроем сидели в нашем новом офисе. «Парни, это финиш», — разгоряченно выпалил Паша. «Я уже второй месяц хожу в дырявых ботинках. Мне жить не на что. Все, я пас». «Да, вместо звезд мы стоим на месте», — вторил ему Женя. «Я полгода назад вкинул еще сотку в наш офис и до сих пор ничего не вытащил. И перспектив никаких не вижу». «Парни, да вы что?» — начал я переубеждать товарищей. «У нас обороты выросли. Сейчас запустим полиграфию и сувенирку. Пойдет прибыль. У нас отличный офис. Штат увеличился вдвое. К концу года все выстрелит. Надо подождать». «Кирилл, ты не понимаешь», — клокотал эмоциями Паша. «Мне жрать не на что. У меня нет денег на съем квартиры. Мне Аню некуда привезти». «Паш, ну всего-то 3-4 месяца», — пытался я успокоить друга. «Нет, Кир, я выхожу. Я все решил», — подвел итог Паша. «Готов продать свою долю за 150 тысяч. Покупайте ее Жене и летите дальше хоть на Луну. Но без меня». «Ну нет, я тоже пас», — отозвался Женя. «Я только и делаю, что 2 года подряд вкидываю и вкидываю. А отдачи ноль. С меня тоже хватит». «Парни, как так?» — не мог поверить я своим ушам. «Ну а что? Я на бирже торгую. Только начал. А уже в фоновом режиме по 30 тысяч в месяц имею», — пожал плечами Женя. «Сейчас вот робота для торгов пишу, чтоб без эмоций покупал. На бирже точно есть перспектива». «Ребят, у нас тоже есть перспектива», — убежденно сказал я. «Нет, Кир, я ее не вижу. Но это твоя идея. Ты ее и рули», — ответил Женя. «Мы тебе оставим всех сотрудников. Вместо себя я поставлю нового руководителя отдела. И вперед! С твоей верой в Астру вы точно взлетите. А меня 150 тысяч за долю вполне устроит. И плюсом — закрытие долга. Там, если мне не изменяет память, 280 тысяч набежало». «Вот это новости!» — не сдержал я эмоций. «Не ожидал». «Чего ты не ожидал?» — мрачно сказал Паша. «Я уже год трезвоню, что мне не на что жить. А как Анька появилась, вообще не в моготу стала. Я все-таки мужик». Я понимал, что Паша и Женя все для себя решили. Причем окончательно и бесповоротно. Поэтому молча открыл свой ноутбук, начал изучать отчетные документы и быстро соображать. Минут через 10 я оторвался от монитора. «Ребят, давайте так», — медленно начал я. «Я готов купить ваши доли по сотке с рассрочкой на полгода. Жень, долг закрою тоже через полгода. Другого варианта нет, иначе я не вывезу». «Слабовато, конечно», — помрачнел Паша. «Но, зная ситуацию, предполагаю, что другого предложения не будет». Я покачал головой. «Да, 2 года своих трудов я, конечно, оцениваю гораздо выше», — грустно сказал Паша. «Но сейчас явно не время торговаться». Паша встал и протянул нам с Женей руку. «Мне пора, парни», — сказал он. «Меня Аня ждет». Мы обменялись с Пашей рукопожатиями, и он быстро вышел из кабинета, громко хлопнув дверью. Женя бросил на меня внимательный взгляд. «Кир, ты уверен, что справишься?» «Ты сомневаешься?» — удивился я. «У меня большие сомнения», — кивнул Женя. «Может, все же закроем офис? Народ дома доделает сайты. На выходе 1700 получим, мой долг закроем, и получится 1000 по 150 на каждого. А мы с тобой на бирже торговать будем. Я тебя трейдингу научу». «Спасибо, Жень, но я от своей цели не отступлю», — сказал я. «Я обязательно сделаю лучшее интернет-агентство в Питере и верю, что у меня все получится». «А как ты выгребешь?» — сочувственно смотрел на меня Женя. «Ну, конечно, придется ужаться», — спокойно ответил я. «Сокращу штат, вернусь в наш старый офис, оптимизирую все процессы. Не переживай, Жень, я справлюсь». «Ну, смотри сам, удачи», — протянул он мне руку. «Бумаги я подготовлю завтра. Подпишем и поехали. Но если захочешь акциями торговать, звони». На этом Женя тоже покинул наш офис. Конечно, мне было трудно и больно, однако времени на эмоции не осталось. Я не то что чувствовал себя творцом или отцом-основателем. Я скорее вкусил сладкий плод руководства своим бизнесом. И да, я твердо верил, что у компании теперь только моей есть будущее. И оно великолепно. Но мне предстояло понять, каким образом приблизить прекрасное далеко. И с кем именно я пойду в это невообразимо чудесное будущее. Так что на следующий день после развода с Женей и Пашей я назначил встречу нашему менеджеру по работе с клиентами Диме Битусу. Он пришел в Астру в начале 2006-го и стал настоящей находкой для компании. Дима буквально гипнотизировал клиентов еще на этапе созвона. Он четко понимал, что зарплату в Астре платят клиенты, и потому выстраивал с ними очень хорошие конструктивные взаимоотношения. Кроме того, Дима знал веб-технологии и мог сам сделать сайт, что-то заверстать или запрограммировать, не дожидаясь программистов. Эти же знания позволяли ему успешно продавать клиентам дополнительные модули. Да и в чисто человеческом плане Дима производил отличное впечатление. Был доброжелательным, общительным и открытым. «Ну что, Дим, август по плану закрываем?» — начал я наш серьезный разговор. «Да, все отлично», — улыбнулся он. «И на сентябрь задел солидный. Так что будем фигачить по полной. У нас тут серьезные реформы наклевываются», — признался я. «Нужна будет твоя помощь». «Я только за. Что от меня требуется?» «Мы с Женей и Пашей расходимся. Дальше я буду рулить один», — сказал я. «Ты мой лучший сотрудник. Поэтому я предлагаю тебе должность исполнительного директора». «Вау, кайф!» — как ребенок обрадовался Дима. «Подожди радоваться», — все же улыбнулся я. «Нам придется сократить штаты и переехать в старый офис. На тебе будут допродажи, постоянные клиенты и вся веб-разработка. Я буду курировать продажи и телемаркетинг». «Да это ж моя тема, я справлюсь», — продолжал радоваться Дима. «Не переживай, Кирилл Александрович, всех порвем». «А, Женя с Пашей еще жалеть будут, что вышли». «Супер, Дим», — сказал я с признательностью в голосе. «Спасибо, что веришь в компанию. С тобой мы точно всех порвем». Конечно, в офисе несколько дней царили панические настроения. Вслед за Женей и Пашей ушли еще несколько сотрудников. А оставшиеся размышляли, стоит ли оставаться в компании, которую явно ждут трудные времена. Затем я жесткой рукой провел сокращение, уволив всех знакомых и друзей знакомых. Теперь в штате из 35 человек осталось 12. И этим коллективом мы снова переехали в наш маленький офис на Сердобольской. Конечно, в первые месяцы после расхода с Женей и Пашей было трудно эмоционально и в плане бизнеса. Астра откатилась назад, осталась без инвестора, лишилась ключевых кадров. Но с другой стороны, это была точка невозврата и момент сильной внутренней мобилизации. И для меня, и для сотрудников. Было очевидно, что помощи ждать неоткуда. И настало время, когда спасение утопающих – дело самих утопающих. Мы начали вкалывать, как те самые рабы на галерах. Неоценимую помощь в этот тяжелый для Астры период оказал Дима. И через некоторое время всеобщими усилиями нам удалось стабилизировать компанию, а затем и почувствовать первые положительные результаты. Выплыть нам помог и новый продукт, к который мы стали предлагать клиентам. Теперь в нашем пакете появились услуги по продвижению. Тогда SEO, таргетинг и контекстная реклама только набирали обороты. И эти инструменты использовали далеко не все. Эффект же был очевиден. Когда мы продавали сайты, то делали конечный продукт, а поисковая оптимизация предполагала циклический характер и, соответственно, помесячную оплату. Таким образом, Astra стала получать дополнительные платежи от клиентов, что и позволило нам стабилизировать финансовое состояние компании. Разумеется, нам приходилось объяснять заказчикам, что смысл сайта в том, чтобы продавать продукт, а не быть только визиткой в интернете. Но постепенно эта истина доходила до заказчиков, и в начале 2007-го мы начали набирать обороты. В то же время достроили наш дом, и мы с Викторией въехали в свою первую квартиру. Она была еще меньше родительской, крохотная кухня, совмещенный санузел и малюсенькая комната. Но после общаги и это жилье показалось нам райскими хоромами. Поэтому я с энтузиазмом приступил к ремонту нашего гнездышка. Мой раш объяснялся и тем, что именно в этот период мы с Викторией приняли важное решение – завести ребенка. Причем подошли к этому вопросу очень ответственно. Начали вести исключительно здоровый образ жизни и прошли все возможные медицинские обследования. Тем временем Astra получила еще одно финансовое подспорье. Им стало рекламное агентство «Обгони», которое я запустил на базе нашей компании. Этот проект планировалось начать еще осенью, но старт был отложен из-за развода с Женей и Пашей. Идея о масштабировании бизнеса вызревала у меня давно. Я уже мог быстро делать гипотезы, создавать тестовые посадочные страницы и недорогие сайты, а также быстро запускать на них контекстную рекламу. Но мне хотелось идти дальше, поэтому я начал обдумывать возможные варианты. У Astra уже имелась хорошая клиентская база, и, как правило, все наши заказчики были так или иначе связаны с рекламой. Буклетами, календарями, визитками и листовками. Эту потребность моих контрагентов полиграфической мелочевки я мог смело закрыть, а заодно и расширить их число. Нащупав новое направление, я начал внимательно изучать рынок и познакомился с Вадимом. Помимо большого опыта в полиграфии, Вадим оказывал посреднические услуги в этом бизнесе. У него были отличные связи среди поставщиков, подрядчиков и производителей той рекламной продукции, которая меня интересовала. Мой новый знакомый знал, где сделать дешевле всего и как устроить это самым оптимальным образом. Поэтому я раздумывал недолго и запустил с ним проект на паритетных условиях. Рекламное агентство выстрелило очень быстро. Мои клиенты с удовольствием заказывали у нас календари и буклеты. А в канун новогодних праздников у нас вообще был аншлаг. И не только из-за того, что все закупали подарки, но и потому, что мы предложили рынку новые и тогда весьма нестандартные продукты. Брендированные алкоголь и конфеты. С этими оригинальными презентами, которые разлетались как горячие пирожки, мы были в Питере первопроходцами. И, конечно, поначалу делали их на коленке. Закупали огромными партиями обычное шампанское, размачивали этикетки, снимали их и приклеивали вместо фабричных наклеек брендированные. Разумеется, прежде набирали клиентов, которые жаждали получить партию шампанского с этикетками собственной фирмы. Идея и технология производства принадлежала Вадиму. Он придумал, как печатать и резать наклейки. Правда, оборудования у нас тогда не было, поэтому этикетки мы снимали и переклеивали вручную в арендованном подвале. С конфетами дело обстояло примерно так же. Мы закупали на фабрике имени Крупской конфеты, заказывали брендированные коробки и вручную перекладывали сладости из заводской упаковки в фирменную тару. Помимо этих двух несомненных лидеров, мы делали календари, ручки, блокноты и даже мягкие игрушки, символы года. В общей сложности наше рекламное агентство предлагало 6 продуктов, которые позволяли неплохо зарабатывать. Забегая вперед, скажу, что в дальнейшем это направление мы расширили. Агентство успешно работает и сегодня, а с Вадимом мы до сих пор партнеры. Так прошел удачный во всех отношениях 2007 и наступил 2008. Переломный и очень важный для меня год.